Я всегда ненавидел себя и всех вас и мечтал лишь о смерти, о ней и сейчас. Поэтому я, не сдавшись никак, продолжаю ебать вас, прими этот факт. Я не верю в Бога, я не чувствую Его любви. Бог меня не верит, тоже сокращая мои дни.